Дома, на бульваре Ришар-Ленуар, жене не удалось за завтраком вытянуть из Мегре ни слова. Положив локти на стол, он крошил хлеб на скатерть, громко чавкал. Все это были дурные признаки. «Но ведь не ваша вина, что Сесиль...» — рискнула она. В такие минуты она к нему обращалась на «вы». Иногда даже называла его комиссаром. А порой случалось, даже говорила: «Я спрошу у господина Мегре, сможет ли он...» Заметил ли он хотя бы, что ест чудесный карамельный крем? Едва он вытер губы салфеткой, как рука его уже потянулась к вешалке, где висело пальто, жесткое, как солдатская шинель. По выражению его лица, госпожа Мегре поняла, что бесполезно спрашивать, когда он будет дома. «Гостиница Центральная, бульвар Монпарнас», — буркнул он, усаживаясь в такси. Это была тихая гостиница, где останавливались провинциалы, наезжавшие в Париж по делам. В вестибюле стоял запах жареной телятины под соусом и сухого печенья. «Мне нужен господин Монфис. Он уже ждет вас в оранжерее». В гостинице действительно была оранжерея, или, вернее, частично застекленное помещение с искусственным гротом, экзотическими растениями и фонтаном. Господин Монфис по-прежнему в глубоком трауре, с платком в руке, с влажными, воспаленными ноздрями, расположившись в плетеном кресле, курил сигарету. Рядом с ним сидел человек, чье лицо показалось Мегре знакомым. «Представлю вам своего адвоката, мэтра Лелу. Отныне мэтр Лелу будет защищать мои интересы в Париже». В противоположность тощему Монфису Лелу был весьма упитанным. На столе перед ним стоял большой стакан, из которого он потягивал коньяк. «Добрый день, комиссар. Присаживайтесь. Мой клиент...» «Однако я не знал, что господину Монфису уже требуется адвокат», — прервал его Мегре. «Не адвокат, а поверенный в делах. Ситуация выглядит и теперь достаточно запутанной. И до тех пор, пока завещание не будет найдено...» «Кто сказал вам, что завещание существует?» «Позвольте, но ведь это же очевидно. Такая деловая женщина, ведущая денежные операции, как госпожа Буанне, урожденная Казенов, не могла не подготовить...» В эту минуту в оранжерее появилась госпожа Монфис и ее пятеро сыновей, шедшие гуськом по росту. «Извините нас», — сказала супруга со скорбной, приличествующей случаю улыбкой. «Мы уезжаем, Анри. Мы едва поспеваем на вокзал. До свидания, господин комиссар. До свидания, мэтр Лелу. Вы не слишком надолго застрянете в Париже, Анри?» Дети по очереди поцеловали отца. Слуга ждал с вещами. Когда семья его удалилась, Анри Монфис налил себе рюмку коньяку, не спрашивая, налил рюмку Мегре и заговорил. «Я счел своим долгом, господин комиссар, и прежде всего долгом в отношении своей семьи обратиться к юристу, который отныне будет держать с вами контакт, и...» Из носа у него текло. Монфис едва успел вытащить платок из кармана. И тут он с удивлением увидел, что комиссар встает и берет со стула свой котелок. «Но куда же вы?» «Я охотно приму мэтра Лелу в своем кабинете. Когда он найдет нужным сообщить мне что-либо», — ответил Мегре. «Всего хорошего, господа». Анри Монфис не мог прийти в себя от изумления. «Да что это с ним? Что это на него нашло?» Адвокат, развалившись в плетеном кресле и согревая в пухлой руке рюмку с коньяком, сказал бодрым тоном. «А вы не обращайте внимания. Уж он такой. Видите ли, эти полицейские не любят иметь дело с законниками. Увидев меня у вас, он почувствовал себя задетым. Можете во всем на меня положиться». Он замолчал, озабоченно откусывая кончик предложенной ему сигары. «Можете мне поверить». Первые выпуски вечерних газет опубликовали снимки похорон. На одном из них был запечатлен Мегре у могилы Сесили. Рядом с ним виднелась фигура диакона с крапилом в руке. И Журдан, дежуривший у дома в Бур-Лорене, где в окнах уже начал зажигаться свет, и начальник полиции, не знающий, что ответить прокурору, и беспрестанно звонивший комиссару из своего кабинета, и госпожа Мегре, начищавшая медные кастрюли, были бы немало поражены, увидев сейчас комиссара, который, засунув руки в карманы, с трубкой в зубах и нахмуренным лицом, прогуливался по бульвару Монпарнас. Вот он замедлил шаг перед яркими афишами кинотеатра с непрерывной программой и, подойдя к окошку кассы, буркнул: «Один билет на балкон». Затем он покорно последовал за девушкой в черном шелковом платье со строгим воротничком, которая повела его по темному залу, освещая путь узким лучом карманного фонарика. «Простите, простите, пожалуйста». Он протискивался между рядами, всем мешая, наступая на ноги сидящим. Он не знал, какой здесь идет фильм. Слишком громкие и неизвестно откуда идущие голоса наполнили зал. А на экране в это время капитан судна грубо швырял молодую девушку на диванчик в своей каюте. «А, ты следишь за мной?» «Пощадите, капитан Браун, если не ради меня, то хотя бы ради...» «Извините», — произнес чей-то робкий голосок справа от комиссара. И соседка вытащила из-под Мегре полу своего пальто. Мегре согрелся. Он угрелся, как он говорил, когда был ребенком. И если бы в зале вдруг зажглись люстры и осветили его, лицо и поза комиссара явили бы собой воплощение блаженства. Он сидел, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, засунув руки в карманы и подняв воротник своего толстого теплого пальто. На самом деле все это было маленькой хитростью, самообманом, на который он шел в те минуты, когда переутомлялся, напряженно размышляя над одним и тем же, и чувствовал, что мозг его работает вхолостую. Будь теперь лето, он уселся бы на террасе кафе и, полуприкрыв веки, поджаривался бы на солнышке перед кружечкой пива. Когда на набережной Орфевр провели центральное отопление, а комиссар добился, чтобы в его кабинете оставили старую печку, молодые инспекторы только пожимали плечами. Между тем, это был все тот же излюбленный прием самообмана. Когда дело не ладилось, когда задача, над разрешением которой он неотступно бился, вдруг лишалась своего реального содержания и начинала казаться сплетением бессвязных и нелепых обстоятельств, в такие моменты Мегре загружал печку углем до отказа, поворачивался к ней то спиной, то грудью, ворошил уголь, открывал заслонку. И мало-помалу тело его охватывало блаженная истома. Веки слипались, предметы вокруг принимали туманные очертания, чему, впрочем, немало способствовали также густые клубы дыма его неизменной трубки. В этом состоянии физического оцепенения мысль, словно во сне, улавливала всегда неожиданные соотношения фактов, следуя путями, недоступными логике и разуму. Госпожа Мегре никогда не могла этого понять. Просидев вечер в кино, она трогала мужа за рукав и говорила со вздохом: «Ты опять все проспал, Мегре. Никак не возьму в толк, зачем ты платишь 12 франков за жесткое кресло и спишь здесь, когда дома у тебя такая удобная постель». В зале было темно. Его согревало человеческое тепло. Здесь трепетала жизнь сотен людей, сидевших бок о бок, но не знавших друг друга. Над их головами протянулся длинный бледный треугольник света, вырывавшийся из кабинки киномеханика, и в нем плыли клубы табачного дыма. Если бы у Мегре спросили, что за фильм показывают, да какое это имело значение? Перед ним мелькали отдельные кадры, которые он даже не пытался связать между собой. Затем взгляд его скользнул в бок, привлеченный легким движением в соседнем кресле. Этот сильный человек, который вот уже 30 лет варился в водовороте страстей, доведенных до крайности, то есть до преступления, не утратил, однако, своего целомудрия. Он кашлянул, шокированный поведением соседки и ее спутника. Он видел только его руку, смутно белевшую в темноте. Между тем, когда он уселся на ее пальто, девушка показалась ему совсем молоденькой. Она сидела неподвижно. Ее лицо, смутно белевшее в темноте, как и рука мужчины, как ее обнаженное колено, на котором лежала эта рука, было обращено к экрану. Комиссар снова смущенно кашлянул. Парочка не обратила на него внимания. Девушка, должно быть, не старше Нуши. Кстати, Нуши утверждает, будто видела, как Жерар в 7 часов вечера входил в дом в Бурларене. Но так ли это? Ведь она тоже, наверное, стояла в темноте со своим дружком, прижавшись к стене. Он услышал звук поцелуя, и ему почудился на миг вкус чужой слюны на губах. Он глубже втянул шею в воротник своего пальто. Только что Нуши нагло заманивала его. Стоило ему захотеть. Сколько таких вот молоденьких, глупых девчонок вешаются на шею пожилым мужчинам, знаменитым или хоть сколько-нибудь известным. «Держу пари, что дружок этой девицы гораздо старше ее», — решил он, покосившись на соседку. Вот так он бездумно размышлял, перебирая отрывочные бессвязные мысли. Солгала ли молоденькая венгерка по поводу месье Шарля? Вряд ли. Дон Дюран как раз походил на человека, способного подстеречь девчонку при открытой двери и показывать ей порнографические открытки. Правда, и сама Нуши могла намеренно его разжигать, а потом позвать на помощь, когда он... Комиссара тревожило ее заявление, будто она видела, как Жерар Пардон вошел в дом в 7 часов вечера, то есть именно в то время, когда госпожа, с вашего позволения, заболталась с дезеглизами и не следила за входной дверью. Но если ее показания будут зафиксированы официально, неужели достаточно свидетельства какой-то беспутной девчонки, чтобы засадить человека в тюрьму? И, может, даже... Он беспокойно заерзал на месте. Но не только образ Жерара, входящего ранним утром в ворота тюрьмы Санте, вызывал это беспокойство. Он продолжал смотреть на экран, он хмурился. Вот уже несколько минут он чувствовал в фильме что-то неестественное. Внезапно он сообразил, губы персонажей шевелились не в такт произносимым звуком. И действительно, актеры говорили по-английски, а зритель слышал французскую речь. Фильм был дублированный. Парочка около него совсем разошлась, но мысли комиссара уже витали далеко. Эти 3 дня что-то мешало ему во всем разобраться. Он не отдавал себе в том отчета. И только теперь он понял. Что-то в этом деле неприятно задевало его. Его догадки строились на какой-то посылке, но на какой именно, он еще не знал. Полуприкрыв глаза, он видел так же четко, как если бы стоял перед ним дом Ламоть на Орлеанском шоссе, велосипедный магазин и бакалейную лавку вдовы Пьешо. Впрочем, вчера он узнал, что на самом деле она не была вдовой. Муж бросил ее ради гулящей девицы, как она выражалась, и она так этого стыдилась, что предпочитала слыть вдовой. Ну а показания госпожи, с вашего позволения, которая сидит в душной своей комнатке с замотанной шеей и свернутой на бок головой, она не впускала в эту ночь никого постороннего, и из этого сделали слишком поспешное заключение, будто никто ее в самом деле не входил в дом и не выходил из него. А между тем выяснилось, что в 7 часов вечера можно пройти в дом без ведома консьержки. Кто нам докажет, что такая возможность не появлялась в течение суток и в какие-то другие моменты? На верхнем этаже одержимая манией старуха Жюльетта Буане в глубокой тайне принимала Шарля Дондюрана и обсуждала с ним по меньшей мере безнравственное помещение своего капитала. Все это было не слишком чистоплотно, но не противоречило человеческой природе. За годы своей работы Мегре не раз сталкивался со многими подобными феноменами. Да и Дондюранов он встречал немало. Что же здесь его смущало? Что было неестественным? Несомненно, старуха была задушена в тот момент, когда, проводив Дондюрана, собиралась лечь в постель. Она успела снять только один чулок. Следует ли допустить, что существовал 3-й ключ, и что он находился у месье Шарля? Следует ли предположить далее, что он вернулся в квартиру, чтобы убить старуху? Но ведь он человек состоятельный. Жюльетта при жизни больше дала бы ему заработать, чем мертвая. Мог ли это быть кто-либо из его сомнительных компаньонов? Но они совсем не новички, не жалкие бродяги, готовые на что угодно. Это были люди преуспевающие, имеющие собственные дома и отнюдь не желавшие влипнуть в грязную историю. Они были искренни, утверждая, что это дело грозит им неприятностями и наносит урон. Может быть, Жерар Пардон? Тут Мегре чуть не взорвался. Соседи, перейдя все границы, вели себя уже совершенно бесстыдно, словно были одни в громадном темном зале. Ему хотелось крикнуть: «Да сидите же спокойно, черт возьми!» Допустим, Жерар прятался с 7 часов вечера в комнате сестры. Он тайно присутствовал при разговоре между Жюльеттой Буане и месье Шарлем. Быть может, он видел пачки денег и решил завладеть ими, как только тетка останется одна. Допустим. Но в таком случае придется предположить, что, совершив преступление, Жерар оставался в квартире до утра, поскольку консьержка никому в ту ночь дверь не отпирала. Придется также предположить, что именно на него собиралась донести Сесиль, ожидая Мегре в аквариуме на набережной Орфевр. Значит, в чулан она пошла, следуя за Жераром. Но откуда же Жерар Пардон, никогда не имевший дел с полицией, мог знать не только об этом чулане, но и о двери, соединявшей криминальную полицию с Дворцом правосудия? Внезапно Мегре почувствовал резкое движение подле себя и увидел, как девушка быстро натянула юбку на колени. На экране появилось слово «конец». Вспыхнули все лампы, послышалось шарканье множества ног. Медленно продвигаясь к выходу вместе со всеми, Мегре с любопытством взглянул на соседку и увидел юное округлое личико, свежее и спокойное, и невинно улыбающиеся глаза. Он не ошибся, ее спутнику было под 40, и на пальце у него поблескивало обручальное кольцо. Мегре, еще немного оглушенный, оказался на шумном бульваре Монпарнас. Было должно быть 6 часов. Уже спустились сумерки. Силуэты прохожих быстро сновали мимо освещенных витрин. Ему хотелось пить. Он вошел в купол, уселся у окна и заказал кружку пива. Его охватила какая-то лень. Он оттягивал момент неминуемого возвращения к грубой действительности. По-настоящему ему следовало бы отправиться без промедления на набережную Орфевр, где Люкас сражался с поляком. Но вместо этого он заказал сэндвич с ветчиной. Взгляд его бесцельно скользил по нескончаемой веренице прохожих. Только что, сидя в кино, он долго, минут 15, не мог сообразить, что раздражает его в фильме несоответствие между артикуляцией и произносимыми слогами. Сколько же времени уйдет у него на то, чтобы обнаружить несообразность в посылках дела в Бур-Лорене? Сэндвич оказался вкусным. Пиво тоже было хорошее, и он заказал вторую кружку. Почти каждый раз, когда он вел расследование какого-нибудь нашумевшего дела, находился хоть один журналист, который помещал в газете статью под традиционным названием «Методы комиссара Мегре». Ну что ж, пусть он приходит и смотрит, этот репортер. Вот Мегре выходит из кино. Он закусывает, он пьет пиво. Сидя у запотевшего окна кафе «Купол», он смахивал на толстого буржуа-провинциала, обалдевшего от суеты и шума Парижа. По правде сказать, сейчас он ни о чем не думал. Он находился на бульваре Монпарнас и в то же время витал где-то далеко, ибо повсюду неотступно перед ним стоял все тот же дом, похожий на ломоть торта. Он входил в подъезд. Он выходил из него. Следил за госпожой, с вашего позволения, в ее логове. Он поднимался и спускался по лестнице. Была задушена старуха-домовладелица с крашенными волосами. Это первый факт. Исчезли ее деньги и бумаги. Это второй факт. 800 000 франков. В самом деле, 800 000 франков в 1000-франковых билетах. Он пытался представить себе эту кучу ассигнаций. А Сесиль с 8 утра терпеливо ждала в аквариуме на набережной Орфевр. Странное дело, ему уже трудно было восстановить в памяти ее лицо, хотя оно было таким привычным и своеобразным. Он вспомнил ее черное платье, зеленую шляпку и огромную, похожую на чемоданчик, нелепую сумку, которую она всегда таскала с собой. Но вот Сесиль тоже убита, и сумка исчезла. И Мегре застывал с поднятой кружкой пива, забыв обо всем, что его окружало. Если бы его окликнули в этот момент, он не сразу сообразил бы, где находится. Но в чем же все-таки кроется несообразность? Только не нужно слишком спешить. Только бы не вспугнуть истину, а то ей недолго снова ускользнуть. Сесиль, сумка, чулан, задушенная тетка. Поскольку косящая девушка тоже была задушена, все, и Мегре в том числе, пришли к выводу, что оба преступления... Он вздохнул с облегчением и отпил большой глоток пенистого пива. Ошибка была в том, черт побери. И из-за этого он вертелся по кругу, точно слепая манежная лошадь, что он искал одного убийцу. А вдруг их было двое? Зачем предполагать заранее, что оба преступления совершены одним и тем же человеком? Да. Мегре купил газету и невольно нахмурился, увидев на первой полосе снимок, изображающий его самого, более толстым, чем он себе казался. В свирепо зажатых челюстях трубка, рука лежит на плече молодого человека в плаще, и этот человек — Жерар. Он не помнил, как положил руку на плечо брату Сесили. Вероятно, это был машинальный жест. Но журналист уже сделал из этого свои выводы. Подпись гласила: «Чистая случайность? Или, может быть, комиссар Мегре опустил свою тяжелую руку на дрожащее плечо виновного?» Какая глупость! «Гарсон! Сколько с меня?» Он был взбешен и в то же время испытывал удовлетворение. Он вышел из купола более бодрым шагом, чем вошел туда. «Такси!» Пусть бухгалтер ворчит, пусть уверяет, что на метро быстрее всего доберешься из одного конца города в другой. Минут 10 спустя он уже окунулся в привычную ему атмосферу, вошел в свой кабинет. Там на краешке стула жался поляк, а в кресле комиссара восседал Люкас. Мегре подмигнул ему, и Люкас вышел за ним в комнату инспекторов. «Мы уже 10 часов с Жанвье допрашиваем его. До сих пор он держался, но, кажется, начинает поддаваться. Если чутье мне не изменяет, к рассвету расколется». Не впервой приходилось им брать человека измором. «Вот если бы вы заглянули к нам часам к 2-3 утра и нажали на него в последний раз». «Мне некогда», — проворчал Мегре. «Скоро здание опустеет. Только одна лампочка будет гореть в большом пыльном коридоре. Останется только дежурный у телефона. А в кабинете Мегре по-прежнему будет сидеть поляк перед упорным, непреклонным Люкасом, которого придет подменить Жанвье, чтобы тот сбегал перекусить и пропустить кружку в пивной на площади Дофина». «Мне никто не звонил?» «Звонил какой-то Дон Дюран». «Ничего не просил передать?» «Что он будет сидеть дома. У него для вас есть интересная новость». «Никто не приходил?» «Не знаю. Надо спросить у служителя». «Вас спрашивал молодой человек в плаще с траурной повязкой. Он был очень взволнован. Спросил, когда вы придете. Я ответил, что не знаю. Он хотел узнать ваш домашний адрес, но я не стал ему давать». «Жерар Пардон?» «Что-то вроде этого. Он не пожелал заполнить карточку». «Он давно приходил?» «Да с полчаса назад. У него в руках или в кармане была газета», — сказал комиссар к большому удивлению служителя. «Верно. Он держал в руках смятый номер газеты». Мегре снова зашел в инспекторскую. «Кто сейчас свободен?» «Таранс». «Я собираюсь в Бур-Лорен, шеф». «Не стоит. Пойдешь на улицу Паде-Ламюль, в дом 22. Ты видел этого парня?» «Брата Сесили?» «Ну да». «Хорошо, пойдешь к нему. Надеюсь, он вернулся домой. Если ты его застанешь, постарайся не спускать с него глаз, чтобы он глупости не наделал. Понятно? Будь с ним помягче. Не пугай его. Наоборот, пытайся успокоить». «А если он не вернулся?» Лицо Мегре омрачилось. Он бессильно пожал плечами. «Ну, если его нет, тогда придется ждать звонка от речной спасательной команды. Если он только, конечно, не раздобыл револьвер». «Постой. В любом случае позвони мне». «Подожди. У кого в этом доме может быть телефон? Наверняка у Дондюрана. Позвони мне к Шарлю Дондюрану. Номер найдешь в телефонной книге. До скорого, старина». Он на минуту вернулся в свой кабинет, медленно оглядел поляка с головы до ног, как бы проверяя его моральное состояние. Выходя, он подмигнул Люкасу, который продолжал допрос. Взгляд комиссара означал «Готов». Такси доставило его на Орлеанское шоссе, и он сошел у дома, очертания которого уже стали ему привычны. «Кто дежурит?» — он огляделся. Из темноты выступила фигура. «Я здесь, шеф!» Это был Вердюре, новичок, славный парнишка, который робел перед комиссаром до заикания. «Ничего нового?» «Жилец с 5-го этажа, месье Шарль, вернулся на трамвае в 6 часов». В подъезде его ждал низенький толстяк в сером макинтоше с портфелем под мышкой. После легкого раздумья Мегре вспомнил. Без сомнения, это был мэтр Лелу, адвокат Монфиса. «Долго он у него сидел?» «С полчаса. Около 5 вышел из дому венгер и еще не вернулся. Ну а дочь его...» Молодой инспектор показал 2 силуэта, еле различимые в темноте у забора, окружавшего пустырь. «Это продолжается почти час», — вздохнул он. «И хоть бы пошевелились». Мегре слегка покраснел и вошел в дом. Проходя мимо, он поздоровался с госпожой Бенуа, сидящей перед тарелкой супа, и стал грузно подниматься на 5-й этаж. Вероятно, месье Шарль узнал его шаги, потому что отворил дверь раньше, чем комиссар успел позвонить. «Я ждал вас. Заходите, пожалуйста. После вашего разговора с моими друзьями сегодня утром...» Комиссар все никак не мог привыкнуть к затхлому воздуху этого холостяцкого жилища. Царившая в квартире атмосфера вызывала у него непреодолимое отвращение, и он безостановочно курил, выпуская густые клубы дыма. «С какой целью вас посетил мэтр Лелу?» «Вы уже знаете? Он грозился подать в суд по поводу присвоения наследства. Убежден, что Жюльетта оставила завещание. Он исходит из ее новогодних поздравительных писем кузену Монфису. Вы должны потребовать, чтобы он вам их передал. Он называет своих племянников дегенератами и бездельниками. Они, мол, неблагодарные, и после всего, что она сделала для них в памяти сестре, Они только о деньгах ее и помышляют. Вот уж глупый вид у них будет, заключает она, так же, как и у всех Буане и Маршапье, когда они узнают, что я оставляю вам все, что имею. Мэтр Лелу ограничился угрозами. Бледная улыбка тронула бесцветные губы месье Шарля. Он сделал мне, по его собственному выражению, честные и великодушные предложения. Барыш пополам? Примерно так. И это составило бы немалую сумму, если бы завещание существовало. Господин Дандюран хрустнул пальцами. Однако эти люди не знали Жильетту. По правде говоря, только мне одному довелось увидеть ее в настоящем свете. Она так боялась смерти, так боялась расстаться со своими деньгами, что почти убедила себя, будто никогда не умрет. Во всяком случае, очень нескоро. Она часто повторяла: «Когда я состарюсь...» При всем своем отвращении к этому человеку Мегре чувствовал, что тот не лжет. И хотя сам видел только труп с крашенными волосами, его впечатление полностью совпадало со словами месье Шарля. «Так что же?» «Я выставил мэтра Лелу за дверь. Впрочем, я вам звонил по другому поводу. Я отлично сознаю двусмысленность своего положения и понимаю, что в моих интересах, чтобы вы скорее разыскали убийцу». «Или убийц», — проворчал Мегре, разглядывая акварель, висевшую на стене. «Ну или убийц, как вам угодно. А ведь и правда, их могло быть несколько. Во всяком случае, есть два трупа, а значит, и два преступления». Мегре медленно раскурил трубку. «Это в теории. Я говорил вам, что после вашего ухода я вспомнил...» Дандюран взял со стола записную книжку в клеенчатой обложке. «Я ведь недаром столько лет был адвокатом. У меня выработались даже кое-какие профессиональные причуды. Всякий раз, когда я вручал Жюльетте проценты с ее капиталовложений, я записывал номера купюр. Возможно, это нелепая привычка, но при нынешних обстоятельствах она может послужить вам». В записной книжке Мегре увидел множество цифр. «Досуга у меня, как вы знаете, было больше, чем достаточно». Мегре прекрасно представлял себе, как Дандюран сидит в своем кабинете, где пахнет раздавленными клопами, и с холодным удовлетворением переписывает колонки цифр. Пусть это были чужие деньги, ему все равно доставляло наслаждение пересчитывать их, записывать номера, раскладывать по пачкам и скреплять пачки резинкой. «Как видите, — заключил Дандюран, протягивая комиссару записную книжку, — если вы получите премиальные от моих друзей, тут не обойдется без моей помощи». Они услышали, как Нуши поднималась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и на миг замерла у двери адвоката. Вела ли она себя в кино так же непристойно, как та миловидная девчушка? Впрочем, что за дело комиссару до слов и поступков этой девчонки? «Вот и все. Поджидая вас, я не пошел, как обычно, в ресторан обедать и удовольствовался холодной котлетой. Вы уже поели? Надеюсь, вы согласитесь пропустить рюмочку?» «Нет, благодарю вас. Когда-нибудь вы убедитесь, что я сделал все возможное. Пожалуйста, как вам угодно». Мегре открыл дверь, даже не предупреждая о своем уходе. И в квартиру ворвались бурные волны музыки. Видимо, старая мадемуазель Поко отводила душу после опостылевших ей гам учениц. Однажды госпожа Мегре, задумчиво оглядывая мужа, вдруг вздохнула и спросила его с почти комической наивностью: «Не возьму в толк. Как это тебе за всю жизнь досталось так мало оплюх?» Она сказала это от чистого сердца. Бывали моменты, когда даже с ней Мегре вел себя с неслыханной наглостью, и, вероятно, одна только жена знала, что действовал он безотчетно. И наглость его заключалась не в дерзкой усмешке или ироническом взгляде. Она не ощущалась ни в чем конкретно и одновременно чувствовалась во всем его поведении. «Перед вами высилась неприступная каменная глыба, и сколько бы вы ни говорили и ни горячились, она продолжала жить своей непонятной внутренней жизнью. Слышит ли комиссар, о чем вы ему толкуете? Видят ли вас его глаза, или он смотрит на стену за вашей головой? Внезапно он перебивал вас на середине фразы, и то, что он говорил, не имело ни малейшей связи с вашими речами». Так и сейчас Шарль Дандюран продолжал говорить, а в полуоткрытую дверь уже ворвались звуки пианино, и Мегре застыл, словно завороженный музыкой. Сколько времени он прислушивался к разговору? Какой путь успел мысленно проделать его ум за эти короткие мгновения? Неожиданно он спросил. «Я полагаю, у вас есть телефон?» «Да, конечно». Заметил ли он хотя бы, что Дон Дюран стоит перед ним, ожидая, когда сможет запереть дверь? Комиссар неуверенно начал. «Я бы хотел...» Хотя он и поступал безо всякого умысла, однако подобным поведением не раз сбивал с толку многих людей, ни одного лишь бывшего адвоката. Чего он добивался? Что еще придумал? Пустяк или что-то серьезное? Нельзя было угадать, глядя, как он хмурит лохматые брови и качает головой. Наконец он буркнул. «Я забыл вас предупредить. Я оставил ваш адрес на тот случай, если понадобится позвонить мне по телефону. А пока я попрошу вас подняться вместе со мной. Мы ведь сверху услышим звонок. Вы позволите мне взять ключ?» На площадке шестого этажа комиссар остановился. «Итак, вы заявили, что было несколько минут первого. Вы пришли к ней в домашних туфлях?» Он посмотрел на ноги месье Шарля, обутые в кожаные коричневые шлепанцы. «Надо полагать, вы не имели привычки звонить?» Жюльетта ожидала за дверью. Мне даже стучать не нужно было. «Так, пойдемте. В передней горел свет?» «Нет, свет шел из гостиной. Дверь была полуоткрыта». «Минутку, я зажгу в гостиной». «Только не эту лампу, господин комиссар. Тот ночник на круглом столике». Мсье Шарль, хоть и чувствовал себя задетым, но внешне, без тени тревоги, принял участие в игре. Всем своим поведением он словно хотел сказать: «Как видите, ваш трюк не пугает меня. Мне нечего бояться, нечего скрывать. Наоборот, так же, как вы, я стремлюсь узнать истину. Если вам нужно установить все в деталях, пожалуйста, я готов помочь». Вслух он сказал: «Хочу отметить, что на мне был тот же костюм, что и сегодня. И на шее было белое кашне. В руках... Нет, не в руках. Во внутреннем правом кармане пиджака у меня лежал конверт, содержавший...» «Погодите. Если не возражаете, мы сначала наведем в этой комнате прежний порядок. Вы, вероятно, знаете, где стояла мебель, где находилась каждая безделушка». Оба они сохраняли полную серьезность, и месье Шарль с ироническим усердием старался припомнить точное место каждого кресла, отступая назад, чтобы проверить себя. «Вот, все стояло примерно так. Один вопрос. Открывая вам дверь, госпожа Буанне опиралась, наверное, на свою палку?» «Да». «Без палки она едва могла передвигаться. Можете ли вы описать мне, как она была одета?» «Ну, это нетрудно. Поверх ночной рубашки она накинула зеленый бумазейный халат. Чулки, как я заметил, собрались гармошкой вокруг щиколотки». «Оба чулка?» «Да, оба. Обычно она носила два чулка, если именно это вас интересует. На ней были шлепанцы на войлочной подошве. Жюльетта отнюдь не грешила кокетством. По-моему, она даже находила какое-то удовлетворение в том, чтобы показываться в самом неприглядном виде. А в эту ночь она явилась непричесанной. Лицо блестело от крема, под глазами мешки. Вы не заметили никакого другого источника света в квартире и утверждаете, что не выходили из этой комнаты?» «Да, утверждаю». «Где сидела госпожа Буане?» «Она села перед секретером и открыла его. Она знала, что я пришел отчитаться перед ней». «Минутку. Откуда она взяла ключ, чтобы открыть секретер?» На этот раз бывший адвокат чуть заколебался. «Я... в общем-то, я не помню. Думаю, что она держала ключ в кармане халата». «Скажите, господин Дон Дюран, если она открыла секретер, ожидая от вас отчета, значит, она держала там деловые бумаги?» «По-видимому». Месье Шарль размышлял, он стал еще серьезнее. «Да, пожалуй, вы правы. Признаюсь, об этом я не подумал. О чем вы беседовали все это время?» «Мы никогда много не разговаривали. Помнится, я сказал, что, как видно, простудился в городе, и потому пришел в Кашне. Я сообщил ей также, что мне, вероятно, придется съездить в Безье». Мегре окинул комнату взглядом и задал совсем неожиданный вопрос. «Все ли часы ходили в тот вечер?» Комиссар заметил, что некоторые часы остановились, и машинально подошел и подтянул гири. Стрелки показывали разное время. «Право, я не обратил внимания». «Ну, какое это могло иметь значение?» «Заметьте, господин Дон Дюран, что хотя целых три этажа отделяют вас от квартиры мадемуазель Поко, звуки ее пианино слышны здесь почти так же четко, как у вас. Слышимость превосходная. Это меня успокаивает. Если мне позвонят по телефону, мы обязательно услышим». «Продолжаем». Вы сидели на том же месте, что и сегодня? Итак, вы протянули ей конверт, в котором находилось 52 тысячи франков, трехмесячная прибыль от заведения на улице Антен. Она пересчитала ассигнации? Она всегда их пересчитывала. Знала ли она, что вы записываете номера? Я никогда не говорил ей об этом. Пока она скрепляла тысячефранковые билеты в пачке по 10 штук, я сказал ей, что вот уже несколько недель из Безье не отвечают на наши письма. Наш тамошний управляющий... Он взглянул на Мегре. Он был убежден, что тот его не слушает. Ему показалось даже, что комиссар вообще не придает никакого значения тому, что он говорит. Он курил трубку, разглядывал семейные портреты, особенно снимок троих детей. Затем его взгляд задержался на фотографии, единственной в своем жанре в этой квартире и изображавшей пышную молодую женщину лет 30 с высокой грудью и вызывающим взглядом. Настоящую красавицу. Эта женщина была Жюльетта. «Продолжайте, господин Дондюран». «В таких делах контроль затруднен, почти невозможен. Я уже говорил вам, что в случае каких-либо нарушений мы не можем обращаться к услугам правосудия. Это и объяснит вам...» Мегре распахнул дверь в столовую и снова закрыл. «Продолжайте, продолжайте. Не обращайте на меня внимания». На этот раз, в то время, пока Дондюран неуверенным голосом продолжал свой рассказ, комиссар просто-напросто вышел из гостиной. «Я предположил, что я сам поеду в Безье и лично опрошу обитательниц дома, поскольку нет иного способа выяснить среднюю выручку». «Продолжайте», — издали приказал комиссар. «Хм, как вам угодно. Помнится, я заметил, что один только плохой сезон не может объяснить такое резкое падение выручки, которое снизилось на 2/3 по сравнению с предыдущим месяцем». Комиссар, наконец, появился на пороге, с любопытством разглядывая месье Шарля. Казалось, он спрашивал себя, что делает тут этот тип и почему он сам с собой разговаривает. «Скажите-ка, когда вы таким образом беседовали, вы не слыхали какого-либо шума в квартире? Вы говорили так же громко, как сегодня?» «Мы говорили совсем тихо. Жюльетта всегда боялась, что, несмотря на снотворное, племянница может проснуться. Кроме того, она опасалась соседей венгров. Целый день она слышала их крики и ссоры. Она уже несколько месяцев пыталась их выселить, но они всеми способами старались удержаться здесь». «Что же она сделала с 52 тысячами?» «Она держала деньги в руке, когда провожала меня до двери». «В конверте?» «Насколько я помню, она вложила их обратно в конверт». «Это был обыкновенный конверт?» «Использованный конверт, который я взял у себя на столе. Погодите, он был желтый». «Какую корреспонденцию я получала в этот день?» «Да, я почти уверен, что это был конверт Лионского кредитного банка с моим адресом, отпечатанным на машинке». «Вы больше не видели этот конверт?» «Никогда». В его голосе невольно прозвучала легкая ирония. Уж не думал ли Мегре смутить его подобной чепухой? «Разрешите я закурю, господин комиссар?» «Да. Кстати, ведь вы курили, посещая Жюльетту?» «Частенько». «А что именно вы курили?» «Приходится признать, что вы лучше осведомлены, чем я ожидал. И если бы совесть моя была нечиста...» «Откуда вам это известно? Ведь вы никогда не встречались с Жюльеттой при жизни, не так ли?» Хоть он и не был обеспокоен, но явно был заинтригован. «В комнате нет пепельницы, и я уверен, что ни разу не оставил окурка, а пепел...» Он нервно засмеялся. «Признаюсь, это непостижимо, господин комиссар. Я сейчас вам объясню, и вы поймете мое удивление. Однажды, очень давно, я явился сюда с трубкой, а Жюльетта, имевшая на этот счет свое мнение, заявила, что курить трубку в присутствии женщины неприлично. Однако иногда нам приходилось работать ночами по несколько часов подряд. Тогда я стал приносить с собой сигареты. А чтобы не оставлять следов, я клал бумажку вот сюда, на угол стола. Она заменяла мне пепельницу. И, уходя, уносил ее с собой». Мегре по-прежнему смотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Но то, что вы об этом узнали, это просто невероятно. Разве только...» «Разве только...» — повторил комиссар. «Разве только кто-то прятался в квартире и следил за нашими беседами и поступками. Да еще нужно, чтобы этот кто-то мог снестись с вами и сообщить все это вам». «Какое это имеет значение? Когда Жюльетта Буанне проводила вас до двери, в руках у нее было 52 ассигнации, а конверт послужил вам пепельницей. и вы унесли его с собой. Жюльетта, вероятно, заперлась на ключ?» «Да, и вдобавок задвинула засов». «Вы пошли прямо к себе? Вы никого не встретили? И ничего не слышали? Вы не знаете, сразу ли легла ваша старая приятельница?» «Право, не знаю». Они прислушались. Настойчивый звонок донесся до них, и Мегре, чертыхнувшись, сорвался с места. «Вы позволите? Это, наверное, телефонный звонок, которого я жду». Дверь на пятом этаже была только приотворена. Свет не был потушен. Телефон стоял на столе. «Алло! Таранс?» «Это вы, шеф? Я все еще на улице Падаламюль. Что с Жераром?» «Я его так и не видел. Послушайте, это не так-то просто. Не знаю, стоит ли все это рассказывать по телефону». «Подожди минуту». Вероятно, инспектор ломал себе голову, почему ему велено молчать. Но в этот момент Мегре услышал шаги как раз над своей головой. Он сообразил, что ходят в спальне Жюльетты Буане. Шаги раздавались очень четко. Хотя месье Шарль был в мягких туфлях и старался действовать осторожно, сюда доносился каждый его шаг. Значит, сидя в своей квартире, бывший стряпчий мог слышать все, что происходило в квартире на шестом этаже. «Алло! Вы слушаете, шеф?» «Помолчи!» «Трубку не вешать?» «Помолчи, говорю!» И вдруг, положив трубку на стол, он бросился на лестницу. Когда он вбежал в квартиру госпожи Буане, мсье Шарль был уже на пороге гостиной, невозмутимый, но мрачный. «Ну как?» — говорили по телефону. «Я еще не закончил разговор. Я попросил бы вас сойти вниз». «Простите, я боялся вам помешать». Мегре показалось, что на этот раз в холодном взгляде Дондюрана мелькнула досада, а может быть и тревога. «Я иду за вами, господин комиссар. Если бы я знал, что...» «Будьте добры пройти вперед». «Куда мы идем?» «В ваш кабинет». «Закройте дверь». «Стойте». «Вам не трудно положить руки на стол?» Он взял трубку. «Я слушаю тебя». «Я думал, нас разъединили». «Так вот, шеф, придя на место, я узнал у консьержки, что Жерар Пардон не возвращался, но что жена его дома. Я стоял в 3 метрах от его двери. Пошел дождь». «Ладно, это не важно». «Я насквозь промок, но не решался добежать до кафе на углу, чтобы выпить чего-нибудь. Прошло несколько часов. 15 минут назад, не больше, в такси подъехала молодая особа. Она казалась сильно взволнованной. По красной шляпке я узнал сестру Жерара, мадемуазель Берту, которую вы мне показывали». «Ну а потом?» Докладывая, молодой инспектор не подозревал, что комиссар слушает его вполуха, а сам в это время ощупывает взглядом месье Шарля, а бывший законник с подчеркнутой неловкостью держал на столе руки, положив их вниз ладонями. Что же он делал там, наверху? Ведь после смерти Жюльетты он в первый раз оказался один в ее квартире. «Продолжай, я слушаю». «У меня не было инструкций». Девушка поднялась наверх. Несколько минут спустя, боясь, не принесла ли она дурных вестей, я тоже поднялся наверх. Я постучался. Берта открыла мне дверь. Передней у них нет. В кухне рыдала госпожа Пардон. Она посмотрела на меня безумными глазами и крикнула: «Он умер!» Лицо Мегре выразило сильное удивление. Мсье Шарль нахмурился. «Ну а потом?» «Клянусь вам, шеф, я растерялся. Я спросил у девушки, что она думает предпринять. Она заявила, что все мы сволочи, и что если с братом случится беда, мы будем за это нести ответственность. Одна рыдала, другая бронилась, и ничего толком я не мог от них добиться. Наконец я кое-как понял, что Жерар приходил к сестре. Он был вне себя, он требовал денег немедленно». Она старалась его успокоить, узнать, на что ему нужны деньги. Он ответил саркастическим смехом: «Завтра узнаешь из газет, ради бога, дай мне все, что у тебя есть». Она дала ему 130 франков, оставив себе лишь 10. Он бросился на улицу. Она пыталась следовать за ним, но он на ходу вскочил в автобус. «Не знаю, что теперь делать, шеф. Я ушел от них, чтобы позвонить вам». «Вернуться к ним?» «Жена Жерара уверяет, что он покончит с собой. А я...» «Ладно», — отрезал Мегре. «Так что же мне делать?» Но комиссар уже повесил трубку и без всякого перехода приказал месье Шарлю: «Выньте все из карманов». «Я...» «Выньте все из карманов». «Как вам угодно». Дондюран повиновался и начал медленно выкладывать на стол различные предметы. Старый бумажник, ключ, перочинный нож, весьма сомнительной чистоты платок, бумаги, коробочку с пилюлями от кашля, кисет, трубку, коробку спичек. «Выверните карманы. Снимите пиджак. Угодно ли вам, чтобы я совсем разделся?» Госпожа Мегре могла бы повторить, лишь чуть-чуть видоизменив фразу, которую она говорила мужу. «Не возьму в толк, как это тебе удалось удержаться, и не влепить ему оплеуху». И действительно, из них двоих мсье Шарль вел себя спокойнее и сдержаннее. Но в самой этой холодной сдержанности чувствовалась скрытая наглость. Он снял пиджак, манжеты рубашки были заношены и потертые. Затем снял жилет, под которым оказались такие же потрепанные подтяжки. Кальсоны выглядывали из брюк. «Раздеваться дальше?» Комиссар с трудом сдерживался. «Оплеухи тут мало. Заехать бы кулаком в физиономию». «Желаете ли вы, чтобы я разулся?» «Да». Мегре заметил дырку на одном носке, но в шлепанцах не было запрятано ни клочка бумаги. «Обращаю ваше внимание, господин комиссар, что сейчас 11 часов вечера, и что если бы вы явились в такое время, даже предъявив должным образом оформленный ордер на обыск, я имел бы полное право выставить вас за дверь. Разумеется, об этом нет и речи, и я говорю это, только желая подчеркнуть, до какой степени я...» «Сядьте!» Комиссар стал набирать номер. «Пожалуйста, пожалуйста!» — с иронией заговорил бывший адвокат. «Алло! Позовите, пожалуйста, Люкаса. Это ты? Все еще никаких результатов? Придется тебе продолжать, старина». «Нет, мне некогда». «Кто там есть? Берже?» «Ладно, пусть он быстренько берет такси и едет в Бур-Лорен». «Да, да, пятый этаж». «Спасибо. Удачи тебе». Он повесил трубку и застыл, упершись взглядом в стол. «Если вы намерены еще долго оставаться здесь, мы могли бы выпить по рюмочке». Выразительный взгляд Мегре заставил его замолчать. Прошло 10 минут, четверть часа. По шоссе мимо дома проносились машины. Пианино замолкло, дом погрузился в сон. Наконец внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. «Входи, Берже!» Видно, дождь лил, как из ведра. Шляпа и плечи инспектора промокли насквозь, хоть он и ехал в такси. «Познакомься с месье Шарлем. Он немного нервничает сегодня, и я опасаюсь, как бы он ни наделал глупостей. Я обратил его внимание на то, что мы не совсем законно вторглись в его квартиру сегодня ночью, но он уверяет, будто ему все равно. Оставляю тебя с ним. Он может лечь спать, если пожелает, и в таком случае ты его будешь опекать, словно больного дядюшку. Понятно? Конечно, завтра утром я буду здесь. Если я задержусь, наберись терпения и не выпускай его, а то он еще схватит насморк». Он застегнул пальто и большим пальцем примял табак в трубке. «И не увлекайся его коньяком. По-моему, он неважного качества». Мегре взял со стола бумажник Дондюрана и бумаги, вынутые адвокатом из карманов. «Ты отпустил такси?» «Да, шеф». «Ну, ничего. Спокойной ночи». И он оставил их вдвоем. Одно мгновение он колебался, не подняться ли на шестой этаж. Но к чему? Дондюран был не из тех, кто оставляет следы. Внизу, в подъезде, он встретил госпожу, с вашего позволения, в ночном облачении, скособоченную больше, чем когда-либо. «Что происходит, господин комиссар? В доме обнаружилось еще одно преступление?» Он не слушал. Ее невнятная речь едва коснулась его слуха, и он машинально ответил. «Может быть. Откройте, пожалуйста, дверь».